Глава 9. 1. «И какой прогноз?» — спросила Марго. «Трудно сказать», — уклончиво ответил врач. «Значит, плохой?» «Вовсе не значит», — рассердился он. «Ишемическая болезнь — это еще не смертный приговор. Правильно питаться, не забывать о физических нагрузках, регулярно принимать лекарства, регулярно обследоваться, избегать стрессов и сильных эмоций, и ваша мама вполне может дожить до 100. Марго вздохнула. «Я же волнуюсь» была любимая фраза матери и любимое ее состояние. «У вас есть еще вопросы?» — поинтересовался врач. Марго поблагодарила, попрощалась, вышла в коридор. Мать сидела на стуле, смотрела в пустую стену напротив. Такая маленькая, несчастная, одинокая, что у Марго у самой защемило сердце. «Ну?» — спросила мать, заметив ее. «Сколько мне осталось?» 1 000 000 лет и еще 100 в придачу», — сказала Марго. «Все шутишь. Мне бы до внуков дожить, хоть поглядеть на них одним глазком. Вот скажи мне, чего вы тянете? Квартира есть, работа есть. Чего ждать-то?» «Мама, в который раз? Детей надо заводить не тогда, когда есть квартира и зарплата, а когда ты к этому готов». «И чем же ты не готова?» Марго промолчала. Правду сказать было нельзя, особенно сейчас, когда нужно избегать сильных эмоций. А придумать другую убедительную причину у нее никак не получалось. «Эгоистка ты», — вздохнула мать. «Думаешь, не вижу я, что все из-за тебя? Глеба мне жалко, такой отец хороший был бы». «Мам, пошли?» Сдерживаясь из последних сил, попросила Марго. «Мне еще на работу надо успеть, там новые книги привезли». «Новые книги», — передразнила мать. «Одни книжки на уме. И как только Глеб тебя терпит». «Видишь, отпускают тебя из больницы», — меняя тему, сказала Марго. «А ты говорила, не выйду». «Что врач сказал-то?» «Сказал лекарства принимать, гулять каждый день, питаться правильно». «Это как это правильно?» «Соленого и сладкого не есть, мяса всякого поменьше, рыбы и овощей побольше. Жареного нельзя, лучше тушеные. Бульон из костей тоже нельзя». «Так по карточкам дают одни кости», — расстроилась мать. «На базаре купим». «С моей-то пенсии». «С моей зарплаты», — сердито сказала Марго. «Мы уже говорили об этом, мам. Ты мне нужна живая и, по возможности, здоровая. И это важнее любых денег». «У тебя тоже лишнего нет». «У меня будет», — решившись, сказала Марго. «Мне на днях человек один звонил из Белоруссии. Сказал, фильм хотят снимать по моей книге». «Фильм», — ахнула мать. «Избегать эмоций», — вспомнила Марго, — сказала торопливо. «Ну, фильм не в Москве же, в Белоруссии». «Все равно», — возразила мать, глядя на нее со странной смесью недоверия и почтения. «Главное, деньги будут, и ты это выброси с головы». Она довезла мать до дома, накормила обедом и уложила на диван отдыхать. Всю дорогу мать расспрашивала о фильме, кто будет снимать, кто будет играть. Жалела, что все главные герои — подростки, и для известных актеров серьезных ролей нет. Наконец она угомонилась, и Марго отправилась на работу. Люська уже ждала ее, закричала, даже не дав Марго расстегнуть дубленку. «Ну, рассказывай!» «Ишемическая болезнь», — сказала Марго. «Да я не про...» — начала Люська, но на середине фразы замолчала, пошла неровным темным румянцем, прошептала. «Извини». «Да ладно», — сказала Марго. «Ты мою мать вообще видела когда-нибудь?» «На выпускном вроде видела», — неуверенно пробормотала Люська и выжидающе замолчала. «Нечего рассказывать, Люсь. Позвонил какой-то мужик, назвался режиссером с Беларусь-фильма, то ли Кравчук, то ли Ткачук. Так слышно было плохо, не разобрать. Сказал, что хочет снимать фильм по книге. Спросил, есть ли у меня опыт написания сценариев, я сказала нет». «Надо было сказать, что есть!» — рассердилась Люська. «Учишь тебя, учишь!» «Люсь, ну скажу я, что есть, а он спросит, какой?» «А ты скажешь, для самодеятельной киностудии, а потом сядешь и накатаешь». «Нет», — решительно сказала Марго, — «врать я больше не буду. Вранья в моей жизни и без того достаточно». «Какого вранья?» — быстро спросила Люська, и остренькое лисье личико ее словно бы вытянулось в сторону Марго. «Всякого. Например, того не пиши, сего не пиши, о том не вздумай, о сём не смей». «А, это...» — равнодушно протянула Люська. «Это не вранье. Это искусство обходить преграды. Нет, ты можешь, конечно, лбом об стенку. Ты уже пробовала один раз. Лоб разбила, стенку не пробила. Я тебя уважаю, конечно, за смелость очень уважаю. Но польза-то пшик». На четвертом курсе Марго и Надю Кудрявцеву, тихую, спокойную, замкнутую девочку из крошечного сибирского городка, название которого Марго все время забывала, послали на пианинную фабрику писать очерк о передовиках производства. Фабрика была маленькая, старенькая, дореволюционная еще, и работали на ней большей частью пожилые, так и хотелось сказать, дореволюционные люди. Каждое утро, оказавшись на крошечном фабричном дворе, окруженном разноцветными приземистыми корпусами цехов, заполненным запахами свежей стружки и терпким щекочущим запахом лака, дробным постукиванием молотков и протяжными звуками натягиваемых струн, Марго вспоминала Гилеровского. И писать хотелось так же, как он. Сочно, густо, ярко. Но гилеровских зарисовок от нее не ждали. А ждали, как сказал замдекана, отвечающий за практику, взвешенного очерка с живым портретом передовика, подлинно советского человека. Главным передовиком на фабрике был Толоконников Николай Михеевич, натяжщик струн. Его портрет был первым в галерее на проходной, и хотя все 7 портретов были одинакового размера и стояли на 2 одинаковых железных ногах, Марго всегда казалось, что портрет Толоконникова больше, может быть, потому что он был снят более крупным планом. Именно Толоконникова посоветовал им директор фабрики, когда они с Надей пришли к нему представляться. Марго робко сказала, что они бы хотели выбрать сами. Директор глянул удивленно. Сказал спокойным, уверенным тоном человека, знающего, как правильно. «Нет-нет, Толоконников самое то». И коротко кивнул, давая понять, что говорить больше не о чем. «Какая тебе разница?» спросила Надя, когда они шли из директорского корпуса в сборочный цех по темному мокрому асфальту в желтых кляксах листьев. Стояла осень. Совершенно пушкинская, прозрачная, мягкая, умиротворенная. Борькина семья только что получила разрешение. Выезд из неясной угрозы стал неотвратимостью, будничным фактом, таким же, как смена времен года. Писать хотелось не о передовиках, а о любви, о грусти, о глухом щемящем чувстве надвигающейся потери. Марго пожала плечами. Действительно, какая разница? Сборочный цех, длинный и довольно низкий, но на удивление светлый и чистый, напомнил Марго операционную. Вдоль стен тянулись высокие столы, на них лежали разъятые внутренности пианино, над которыми колдовали люди в синих халатах. То тут, то там струна испускала длинный протяжный звук, и казалось, что инструменты стонут. Слева от входа, в дверях комнаты, обшитой деревянными панелями, стоял смешной взъерошенный старичок. Марго спросила, как найти Толоконникова. Старичок указал в дальний конец цеха, улыбнувшись слабой печальной улыбкой. Толоконников оказался высоким, симпатичным парнем за 30. Договорились, что побеседуют в столовой во время обеденного перерыва. Говорил он охотно, гладко и много. Марго удивилась, что он не торопится обратно в цех. Он засмеялся, махнул небрежно рукой: «Наверстаю». На фабрике он работал 16 лет, устроился сразу после армии, переходил из цеха в цех, пока не добрался до сборки, нашел свое место. Любит музыку, играет на баяне. Жена и маленький сын. Делает в среднем 133% плана. Пока он рассказывал, Марго смотрела на его руки. Огромные руки с длинными крепкими пальцами, которыми он постоянно шевелил, Сплетал, расплетал, барабанил по столу, опять сплетал, напоминая Марго паука, ткущего паутину. «Почему именно вы постоянно перевыполняете план?» — спросила она. Он улыбнулся и сказал уверенно. «Не ленивый я. Языком не чешу, работаю. Не пьющий, опять же. Пропусков нет у меня. Ну и гожусь я для этой работы. Ухо у меня правильное, руки хорошие, глаз точный». Марго поблагодарила. Он ушел в цех уверенной легкой походкой счастливого человека. «Ну как?» — спросила Марго. «Нормально», — пожала плечами Надя. «Надо еще пару рабочих о нем расспросить и из начальства кого-нибудь. Можно с женой и сыном фотографию для тепла». Решили, что Надя пойдет расспрашивать председателя правкома, а Марго найдет кого-нибудь в цеху. Вспомнив о вихрастом симпатичном старичке, она подкараулила его в конце смены, спросила, что он может сказать о своем коллеге Николае Толоконникове. Старичок испуганно отшатнулся, забормотал, что сказать ничего не может, потому что ему надо бежать на автобус. «А я с вами поеду», — сказала Марго. «Вы мне по дороге и расскажете». Старичок испугался еще больше, посмотрел с отчаянием, спросил. «Ну, почему именно я? Я даже не натяжщик, я настройщик. У нас 12 натяжщиков в цеху, они все его лучше знают». «Но вы, наверное, самый опытный?» — подольстилась Марго. Он вздохнул, сказал, глядя в сторону. «Вам не понравится то, что я скажу. И вы сделаете мне неприятности». Марго заинтересовалась, поклялась, что ни слова не напишет без его разрешения, объяснила, что услышать его совершенно необходимо, чтобы создать объемный, непарадный портрет. «Непарадный», — повторил он со вздохом, но она уже видела, чувствовала, что рассказать ему хочется, что недовольство сидит в нем давно, так давно, что возник нарыв, как от застрявшей занозы, и нарыв этот готов прорваться. Сесть на лавочку в чахлом скверике напротив фабрики он отказался. Переулками вывел Марго к реке, сел на большой валун, отполированный до гладкости прежними седоками, сказал: «Задавайте свои вопросы». «Почему именно Толоконников стал передовиком?» — быстро спросила Марго. «Он хороший работник», — пожал плечами старичок. «Хороший слух, хорошие руки, хороший глаз». «Но что отличает его от других натяжщиков?» «Другие хотят делать работу, а он хочет делать себе красивую жизнь». «Как это?» «Хорошему звуку надо терпения, а у него нет. Колки заворачивает лишь бы как, струны на мостик кладет как попало, потом я эти колки дотягиваю, струны сдвигаю». «Получается, что вы доделываете за него его работу?» «Ну, так уж не надо, доделываю. Но если бы он работал помедленнее, я бы работал побыстрее». «Так почему же вы молчите?» «Мне, голубушка, 67 лет. Меня на пенсию выставить, как дверью хлопнуть. А у меня дети. Им помогать надо». «Но так же нельзя, это неправильно». «Зачем вы меня расспрашиваете?» — сказал он вдруг раздраженно. «Вы же все равно об этом не напишете». «Если вы мне разрешите, напишу». Он молчал так долго, что Марго убрала в сумку карандаш и блокнот и собралась прощаться, но тут он вдруг отрезал: «Пишите». И заторопился. «Пойду. Жена уже волнуется». На следующий день Марго пересказала все Наде. «Ну и что?» — сказала Надя. «А председатель правкома сплошные дифирамбы ему пела, и план перевыполняет, и образцовый семьянин, и на субботники всегда ходит. Откуда ты знаешь, что этот твой настройщик правду говорит? Может, он из зависти?» «Я схожу еще раз на фабрику, с другими поговорю», — решила Марго. В попытке разговорить еще кого-то она провела на фабрике целую неделю. Говорили с ней неохотно, большей частью вообще отказывались, но из разрозненных реплик, из язвительных замечаний в сторону, из случайно вырвавшихся слов, она сложила картинку, неполную, но достаточно ясную. Толоконникова на фабрике не любили. Человеком он был самолюбивым, скандальным, мстительным, Выбивал себе лучшие инструменты, лучшие материалы. Работал быстро, но неаккуратно. Пора было начинать писать, но они с Надей никак не могли договориться. Надя писать о плохом категорически отказывалась, утверждая, что все это непроверенные слухи, сомнительная правда, которая грозит им отнюдь несомнительными неприятностями. «Я так не могу, Надь!» — наконец взмолилась Марго. «Так нельзя! Ты что хочешь, чтобы такие Толоконниковы у нас в героях ходили?» «Я хочу сдать практику, получить хороший диплом и остаться в Карачеве». «То есть тебе все равно?» «Мне не все равно. Но я не понимаю, почему именно мы, случайные люди, должны этим заниматься». «Со стороны легче сказать правду». «Тебе хорошо искать правду. Ты живешь в Карачеве, а я живу в богом забытом Урчанске и не хочу туда возвращаться». После трехчасового спора Надя отправилась в деканат просить себе другое место практики. Марго уселась писать. Странным образом очерк связывался у нее в голове с Борькой, всегдашним ее камертоном. Скорее всего, это была последняя ее вещь, которую он прочитает, и она ездила на фабрику, разговаривала, писала и переписывала, добиваясь идеальной краткости и ясности. Через 2 недели, в полной уверенности, что очерк не напечатают, она сдала его секретарю многотиражки, насмешливой молодой женщине, и отправилась к Дрейденам искать утешение. Через 3 дня ее вызвали в деканат. В кабинете за длинным столом, стоящим перпендикулярно декановскому, роскошному, старинному, темного дерева, сидели куратор их группы, очень молодой и очень нервный аспирант, замдекана по работе со студентами Ирина Васильевна и незнакомый Марго строгий усатый дядечка. Сам декан стоял у открытого окна и курил свою знаменитую хемингуэевскую трубку. За 4 года учебы они пересеклись только 1 раз, когда он вручал ей диплом за 3-е место на студенческом конкурсе статей. Теперь он разглядывал Марго с явным усилием вспомнить, видел ли он ее до того. Вошла секретарша, уселась в углу, положив перед собой блокнот. «Что ж, начнем, товарищи?» Возвращаясь к столу, предложил декан. «Садитесь, Бородина». Недоумевая, Марго села за стол и вдруг заметила лежавший на нем в самом его центре, словно все пытались отодвинуть его как можно дальше от себя, номер многотиражки с ее очерком на первой полосе. Даже название оставили ее. «Когда струна звучит фальшиво». Усатый человек развернулся к ней всем корпусом, спросил, тыча пальцем в газету. «Вы это написали?» «Я», — сглотнув, призналась Марго. Следующие 3 часа она запомнила плохо. Помнила, что усатый называл ее недостойной имени советского человека и еще почему-то клевретом империализма. Помнила, как декан выговаривал ей, что она не посоветовалась со старшими товарищами. Помнила выражение абсолютного ужаса на лице куратора и странную, почти сочувственную усмешку Ирины Васильевны. Уезжал Борька. Шли последние их недели вместе. И прошедшее 10 дней спустя комсомольское собрание с вынесенным ей строгим выговором она не запомнила совсем. Она ходила на занятия, писала конспекты, делала курсовую. Все это со странным ощущением, что едет в троллейбусе, пишет конспекты, чистит зубы не она, а только часть ее, оболочка, скорлупа, вроде яичной. Дрейдены уехали. И 2 недели она пролежала на своем кресле лицом вниз, ни о чем не думая, ничего не хотя, не видя, не слыша и не слушая, как мать причитает за дверью. Постепенно странное ощущение отделившейся скорлупы исчезло, сменившись неприятным тусклым чувством, что между ней и остальным миром выросла прозрачная стена. И все, что происходило по ту сторону стены, до нее доходило глухо, расплывчато и с опозданием. Так она дожила до распределения. На распределение Марго пришла рано утром, рассчитывая оказаться в 1-й десятке списка. Всезнающая Люська говорила, что она должна быть 4-й, 5-й, а может даже и 3-й. В деканате уже было полно народу, Марго протолкалась к спискам. В первой пятерке ее не было. Не было ее и в первой десятке, и в первой двадцатке. А дальше она смотреть не стала. Все это было так несправедливо, так обидно, что она не заплакала только потому, что злости в ней было больше, чем обиды. Ее вызвали 58-й, и поскольку злость все еще бушевала в ней, она выбрала крошечную малотиражку в далеком колхозе. Председатель комиссии поднял бровь, но ничего не сказал. По дороге домой Марго вспомнила о матери, и ей сделалось нехорошо. Мать приняла известие тяжелее, чем Марго ожидала. «Расплакалась», — сказала, всхлипывая. 5 лет тебя тянуло, чтобы что? Чтоб ты в колхозе коровам хвосты крутила!» «Мам, ну я же не доярка еду. Я в газете буду работать». «Подтираться только такой газетой!» Неожиданно грубо сказала мать, и весь вечер с Марго не разговаривала. Утром она не смогла встать с постели, жаловалась на колотье в боку. Испуганная Марго вызвала скорую, и мать отвезли в больницу с подозрением на инфаркт. Инфаркта не оказалось, но Марго сдалась и поплелась в университет к замдекана по работе со студентами. Выслушав ее, Ирина Васильевна спросила: «Все? Пыл прошел?» Марго молча протянула ей справку из больницы. Ирина Васильевна прочитала справку, посмотрела с сомнением на Марго, подумала и сказала: «Дур ты, Бородина! Прости за прямоту! Разве так делают? Ну да ладно. Есть у меня однокурсница, директор школы. В школу пойдешь, здесь, в Карачеве, учителем литературы. Школа хорошая, директриса замечательная, считай, повезло тебе. Зайди завтра в деканат, я все улажу». Марго поблагодарила, пошла к дверям. «Бородина!» — окликнула ее Ирина Васильевна. Марго остановилась. Ирина Васильевна долго смотрела на нее, беззвучно шевеля губами. Потом сглотнула и сказала: «Эх, небитое вы поколение, повезло вам. Ладно, иди». Когда-то она была небитой, не врала и не боялась. Когда-то рядом был Борька. А теперь была чужая жизнь, чужая книжка, и рядом чужие люди. «Ладно, Люсь», — сказала она, — «если этот киношник еще позвонит, я скажу, чтобы перезвонил попозже и приду к тебе». «С ума сошла? А если он не перезвонит? Нет уж, я тебе сейчас все распишу». Люська села за стол, подтянула к себе чистый лист, нахмурилась. Марго сделала осторожный шаг к двери, вышла в коридор и пошла на склад разбирать новые книги. 2. К весне мать совсем расхворалась. Жаловалась на боли то в руке, то в шее, то почему-то в челюсти. Тяжело, с присвистом дышала. Все время беспокоилась, по 10 раз на дню звонила Марго, то домой, то на работу. Спрашивала, ничего не случилось. Марго сердилась, ругала ее, заставляла гулять, есть, принимать лекарства. 2 раза вызывали скорую. В первый раз матери сделали укол, ей полегчало, и в больницу ехать она отказалась наотрез. Во 2-й раз врач даже не стал ее спрашивать, позвал шофера, и вдвоем на носилках они донесли мать до машины. В больнице сказали инфаркт. Марго вызвала Ленку. Та примчалась, устроила консультацию какого-то местного кардиологического светила, довольно молодого, но уже совершенно лысого, в щегольском белоснежном халате с закатанными по локоть рукавами. Он долго выслушивал и осматривал мать, потом также долго расспрашивал Марго, как мать спит, много ли кашляет, сильно ли потеет. Марго отвечала неохотно, вопросы казались ей дурацкими, а врач неискренним. Наконец врач попрощался и вышел в коридор. Ленка выбежала следом и долго не возвращалась. Мать нервничала, поминутно спрашивала, что они там так долго. Марго ее успокаивала, от этого мать нервничала еще больше. Через 30 минут Ленка вернулась, Марго вздохнула было с облегчением, но, увидев Ленкино лицо, поняла, что все плохо. Очень плохо. И поперхнулась посреди вздоха. В Впрочем, лицо Ленка тут же сделала правильное, умеренно бодрое и очень авторитетное. Присела на краешек материной кровати, объяснила, что врач подобрал ей новые таблетки, очень хорошие, импортные. Не всегда в аптеке бывает, но она непременно их для матери раздобудет. И если пить их регулярно, не забывать 3 раза в день после еды, то все наладится. Говорила она почти уверенным докторским тоном, смотрела прямо и открыто. Если бы Марго не знала ее так хорошо, она бы тоже поверила в эти рассказы. Через 3 недели мать отпустили домой. Марго вызвала такси. Вдвоем с приехавшей Ленкой они довезли мать до дома, накормили и уложили отдыхать. Марго поставила чайник. Ленка открыла форточку, затянулась глубоко. «Тебе же нельзя», — сказала Марго, глядя на Ленкин силуэт на фоне окна, напоминающий большую стильную букву «В». «Мне и нервничать нельзя. Что ж теперь?» «Сколько?» — спросила Марго. «Откуда я знаю?» — огрызнулась Ленка. «Это ж не математика. Может, и 5 лет, а может...» Марго разлила по стаканам густой крепкий чай, достала хлеб, сыр. В холодильнике было непривычно пусто. «Лучше бы тебе пожить здесь», — сказала Ленка. «Не надо ее в таком состоянии одну оставлять». «Я давно уже думаю», — вздохнула Марго. «Но Глеб...» «А что Глеб? Нормальный мужик, поймет. Или съезжайтесь. Хочешь, я тетю Тоню уговорю?» Марго вздохнула. Съезжаться не хотела не только мать, но и она сама. Пока они с Глебом жили вдвоем, без детей, без матери, было что-то зыбкое, неустойчивое, непостоянное в такой жизни. И это непостоянство, незавершенность отношений, это отсутствие клетки, о которой время от времени упоминали почти все ее замужние знакомые, Марго нравилось. Казалось, если вдруг что-то сломается и станет совсем не невмоготу, можно просто встать и уйти. Ничего не ломалось, но ничего и не клеилось. И мать, материнская квартира, были ее отдушиной, ее глотком свободы. Хотя если бы спросили ее, какой свободы, от чего, она бы не смогла сказать. Ни мать, ни Глеб не знали ее тайны. Но матери было все равно. Если бы узнала, она бы только вздохнула и сказала: «Непутевая ты». Что сказал бы Глеб, с удовольствием сообщавший друзьям и знакомым: «Моя жена писатель», Марго не представляла. Месяц назад ее рассказ напечатали в Урале. 2 года она думала, надеялась, верила. Как только удастся напечатать что-то еще, все пройдет, наваждение кончится, она перестанет ощущать себя воровкой и самозванкой. Но рассказ вышел, и ничего не изменилось. Это было как пятно на блузке. Даже если отстирать, и оно исчезнет, станет незаметным, все равно помнишь, что когда-то оно было там, и чувствуешь его, и смотришь на всех вокруг подозрительным взглядом, а вдруг они тоже его замечают. Ленка, единственная, которой она все рассказала, спросила ее как-то: «А если бы ты встретила эту девочку? Ну, то есть она бы уже не девочка была, конечно, но вот ты ее встретила, и она тебе все рассказала, и ты эту свою повесть написала с ее слов. Ты бы тогда тоже так изводилась?» «Конечно, нет», — сказала Марго. «Это было бы совсем другое». «Почему?» — удивилась Ленка. «Потому что тогда это были бы мои слова», — хотела сказать Марго, но промолчала. «Лен!» — позвала мать из комнаты. «Покажи, сыночка. Своих внуков нет, хоть на чужих гляну». Ленка захлопнула форточку, достала из сумочки нарезанную палочками морковку, бросила в рот 2 палочки, крикнула: «Иду, тетя Тонь, бегу!» «Кость-то твой прям красавец», — сказала мать, далеко отставив руку с фотографией. «Ну уж!» — засмеялась довольная Ленка. «Все дети красивые! А костюмчик-то какой! Загляденье просто! Это ж Рита из Москвы ему привезла! И ботиночки, вот видите?» «Вижу», — вздохнула мать. «Я все вижу. Хоть бы ты ее вразумила, Лен. Так ведь и умру, внуков не дождусь». «Я ее вразумлю», — пообещала Ленка. Я с ней, тетя Тоня, так поговорю. Она вам тройню заделает. Мать улыбнулась слабо. Сказала, что хочет есть. Марго побежала на кухню варить кашу. Ленка умчалась на вокзал, чтобы успеть на последнюю электричку. Мать задремала. Марго ушла к себе. В комнате на столе стояла жестяная коробка с надписью «С новым 1956 годом», и Марго сделалось стыдно. Прошло уже 3 месяца. Но материна болезнь, звонки со студии, рассказы в Урале отодвинули и заслонили историю с Марцинкевичем. Мария Тихоновна не звонила, Игорь тоже не объявлялся. И было ощущение, что никому это не надо. Правда никому не нужна. И было страшно, очень страшно. Как сказать Игорю, что его дед расстрелял всю ее семью? А сомнений в том, что это был именно тот Марцинкевич, у нее почти не осталось. И нужно ли ему говорить? А если не нужно, тогда зачем это все? Она взяла коробку, подцепила ногтем тугую крышку. 3 месяца назад, едва выйдя из дома Марии Тихоновны, она открыла коробку, быстро перебрала бумаги, профсоюзного билета с фотографией не увидела и разочарованно коробку закрыла. Теперь она решила проверить еще раз. Вытряхнула коробку на кровать, осторожно разложила старые пожелтевшие листы. Свидетельство о рождении. Марцинкевича Григория Казимировича. Зеленоватый листок, выцветшие фиолетовые чернила. Грамота от треугольника колхоза. Марцинкевичу Григору, ученику 7 класса, за хорошее и добросовестное отношение к делу в области уборки урожая. Еще одна грамота за подлинно самоотверженное участие и проявленный энтузиазм. Портреты Ленина, Маркса, Сталина, смешная черная рамка с виньетками. Марго вспомнила угрюмого, молчаливого деда Гришу. Это его украденная жизнь лежала перед ней на покрывале. Можно попросить у Марии Тихоновны разрешение и вернуть ему документы. Отправить Софье Ивановне она передаст. Раза 3-4 в год по праздникам она отправляла открытки и Янковским, и Маломедовой, и Софье Ивановне. Подарить им книжку она не решилась. Послала только Лиде, которая ответила восторженным письмом и пообещала в очередной раз приехать в гости. Отложив грамоты, она достала со дна коробки самодельный, склеенный из 2 тетрадных листов, конверт. Вытащила из него старый, чрезвычайно потрепанный и засаленный блокнот, открыла, перелистала. Внутри блокнота лежал профсоюзный билет, тоненькая, в 4 страницы всего книжечка в коленкоровом твердом переплете. Марго достала из стола папку с белорусскими материалами, вытащила фотографию с портретом Бабарыка, положила на кровать рядом с билетом и 3 минуты сидела и смотрела на разложенные на одеяле бумаги. Потом решилась, открыла профсоюзный билет. Фотография была крошечная, старая, мутная, выцветшая. И все же сомнений не было. Узкие губы, узкий лоб, крупные острые уши и взгляд. Взгляд хищника в поисках добычи. Бабарыка. Выписан билет был на Марцинкевича Григория Казимировича. «Вот и все», — подумала она. «Вот и все». Походив немного по комнате, она вышла, проверила, как там мать, выпила воды. Вернувшись, брезгливо 2 пальцами сложила профсоюзный билет в конверт и открыла блокнот. В нем оставалось несколько страниц, остальные были грубо, неровно выдраны. На 1-х 3 уцелевших страницах шли непонятные подсчеты. Следующие 2 были исписаны откровенной дребеденью. Потом шел рисунок, то ли план, то ли карта. Совершенно одинаковый рисунок на 2 страницах. И на предпоследней странице шли столбиком биографические данные. Родился, учился, женился, служил. Судя по всему, Марцинкевича, а не Бабарыка. Последний лист был пуст и очень грязен. Вздохнув, она перелистнула блокнот назад, преодолевая сильное, почти физическое отвращение, прочитала первую страницу. 42. СХР-1. 3Л. 36-14. К-11. С-9. М-17. С-12. СР. К-14. С-8. М-31. С-14. Ю-10. 42 — это, видимо, год. СХР означает, скорее всего, сохранить или схоронить. Над тем, что означает 3Л, она думала довольно долго, пока, поднеся блокнот поближе к настольной лампе, не разглядела, что это не 3, а буква З. Дальше пошло легче. Если ЗЛ — это золото, то СР, скорее всего, серебро. Какие вещи могут быть золотыми? Кольца, цепочки, браслеты, сережки, кубки, монеты. Они же могут быть серебряными. Если С — это цепочки, тогда М — монеты, К — кольца или кубки, С — сережки. Но что такое 36? Она снова поднесла блокнот к лампе. Не 36, ЗБ. Золотые. А серебряных ЗБ нет. И вдруг она поняла. Вскочила, отбросив блокнот, обняла себя обеими руками, пытаясь унять дрожь. «Ты что там, Рита?» — слабым голосом спросила мать из-за стены. «Ничего, ничего, показалось, что таракан, ты же знаешь, как я их боюсь, только показалось, спи!» «Придумала тоже, чего их бояться», — проворчала, успокаиваясь мать. Марго подняла блокнот с пола и перелистнула, нужно было проверить свою догадку. На второй странице был другой год и другие цифры, на третий и год был другой, и вместо СХР-1 было указано СХР-2. Быстро перелистнув в конец, она принялась разглядывать карту и нашла и СХР-1, и СХР-2, и СХР-3. Ее снова начало трясти и немного подташнивало. Убрав блокнот обратно в конверт, она собралась сложить его в коробку, чтобы больше никогда не видеть, не трогать его и не думать о нем. И тут только заметила на самом дне коробки еще один лист бумаги. Обычный тетрадный листочек в клеточку, сложенный в 4 раза. Она достала его, развернула и прочла 3 строчки, написанные корявым крупным почерком редко пишущего человека. «Настоящим я, Сапко Василий Федорович, шофер автобазы номер 12, подтверждаю, что было получено от гражданина Марцинкевича 2500, в скобках 2500 прописью, рублей за оказанные услуги. Число, подпись». Пожав плечами, она собралась уже сложить листок обратно в коробку, но что-то зацепило взгляд. Не понимая, она перечитала еще раз и еще, изучила внимательно подпись и число. Потом, не веря своим глазам, не веря себе, достала из стола фотографию родительского памятника. 24 июля 1954 года. Расписка была выдана 25 июля. Шуметь было нельзя, чтобы не разбудить мать. Она уткнулась лицом в подушку так плотно, что начала задыхаться. Но подушки не отпускала, чтобы заглушить страшный звериный крик, что рвался наружу. Думать она смогла только под утро. Зачем Бабарыка понадобилась эта расписка? Чтобы шофер не мог его шантажировать. И не мог на него настучать, наверное. Утром, наскоро накормив мать, она бросилась к телефону, выяснила в справочный номер 12-й автобазы, позвонила и, представившись корреспондентом газеты «Вечерний Карачев», сказала, что собирает материал о шоферах-героях труда послевоенного времени и ее интересует Сапко Василий Федорович. Трубку несколько раз передавали из рук в руки, пока не дошли до главного начальства, которое неторопливым баритоном объяснило ей, что личные дела сотрудников на руки не выдаются, а у него, у начальства, совершенно нет времени заниматься всякой ерундой. Марго поставила на стул возле матери, завернутую в одеяло, тарелку с пюре и котлетой. На другой стул поставила телефон, строго-настрого наказав матери чуть что сразу звонить, пообещала, что вернется не поздно, и помчалась на работу. Из библиотеки она позвонила Глебу, велела после работы идти к матери, потому что, возможно, сама Марго немного задержится. В обеденный перерыв она выбежала на улицу, поймала такси и поехала на автобазу. Начальника отдела кадров не было на месте, все шоферы были в рейсах, а девушка-диспетчер на входе Василия Сапко не знала и пропустить Марго внутрь категорически отказалась ни к начальству, ни в ремонтные мастерские. Она поплелась на улицу к ждущему такси. Возле ворот сидел пожилой мужик в синем комбинезоне, потягивал чай из огромной кружки. Мужик глянул на нее с любопытством и сказал: «Чего ты напутала, барышня? Васька Сапко ударником отродясь не был. Уголовник был и пьянь. Он работал-то тут 3 месяца всего. Полно народу на целину уехало, не хватало шоферов, вот и взяли. А потом раз — и на работу не вышел, ни книжки трудовой не забрал, ни расчету не сделал, был и нет. А ты говоришь, передовик, ударник, шваль он за Пьянцовское, а не ударник». «А когда это было? Когда он ушел с работы?» «Это я тебе точно скажу. Аккурат в мое рождение. Я почему помню, всех мужиков позвал, а его не хотел. Уж больно дрянной был человечишка. Как выпьет, сразу куражиться пойдет. А не позвать, обидится. Надумал позвать, а тут свезло мне. Аккурат в этот день он на работу-то и не вышел». «Но когда? Когда у вас день рождения?» «Так летний я, июльский. 25-го мое рождение будет». «Эй, что с тобой, барышня? Ты ж на ногах не стоишь. Нашла из-за чего огорчаться. Мы тебе этих ударников столько сыщем. Вот хоть меня возьми. Я тут 30 лет. Эй, ты чего?» Надо же, прям побелела вся. Если бы она не велела таксисту подождать, неизвестно, что бы с ней случилось. Но она велела. И когда вышла за ворота автобазы и пошла, не видя куда, не думая зачем, водитель окликнул ее. Она послушно села в машину. Водитель спросил: «Обратно едем?» И тронулся с места, не дожидаясь ответа. Народу в библиотеке было мало, и, оставив Татьяну Владимировну, вечную свою напарницу, в зале одну, Марго спустилась вниз в хранилище, села на пол возле батареи и долго сидела, глядя на выцветшие узоры старого линолеума. Батарея впивалась ей в спину, резала ее на части, но ни встать, ни отодвинуться не было сил. 4 года назад, когда мать все рассказала ей, и она начала распутывать, разматывать клубок собственной жизни, казалось, что стоит только распутать, размотать, и жизнь снова придет в равновесие, станет ясной и понятной. Казалось, разобравшись во всем до конца, она с легкостью сможет решить, кем ей быть и как жить. Клубок размотался. Она знала, как жили ее родители. Знала, где жили и как познакомились. Знала, как погибли, когда и почему. Она помнила мамин голос. Знала наизусть колыбельную, которую пела ей мама. Воспоминания, письма и фотографии — все то, что обычно связывает человека с семьей, делает его частью рода, все это было у нее. Но ощущение жизни над пропастью, над пустотой меж берегов, не уходило. Напротив, делалось все сильнее, и ни один берег не был своим. Мысль, что кольца, серьги, браслеты до сих пор лежат в земле спрятанные, зарытые палачом, мешала думать, мешала дышать. Хотелось все бросить и уехать в Белоруссию, найти в лесу тайники, сдать в музей или в архив, или раздать потомкам, если они остались, эти потомки. но ехать было нельзя. Держала мать, держал Глеб, еще держал страх, что она сама окажется таким потомком. Раскопает в лесу бабушкины серьги или дедушкино обручальное кольцо. 3. Люська заглянула в хранилище, поджала губы, но ничего не сказала, ушла. Права, на работе надо работать. На работе надо работать, дома надо делать домашние дела, заботиться о близких, на праздники надо покупать подарки и накрывать на стол. И почему-то вся эта суета, подарки, стирки, работа кажется всем важнее того, что происходит с человеком внутри. Человека судят по делам просто потому, что дела заметны. Их легко сравнивать, выстраивать вершителей этих дел в иерархическом порядке, чтобы идущие впереди могли гордиться, а идущие сзади знали, куда идти. А если она не хочет туда идти? Она поднялась, села за стол и принялась подклеивать старые книги. Монотонная эта работа вроде и не занимала голову, но требовала точности и аккуратности, а посему не оставляла места для посторонних размышлений. 4 часа спустя она расставила отремонтированные книги по полкам и пошла домой, выйдя через черный ход, чтобы ни с кем не говорить и ничего не объяснять. Перед уходом она позвонила матери, выяснила, что Глеб уже там. По дороге зашла в кооперативный магазин, купила ветчины и сыра. Глеба надо было чем-то кормить. Дома она застала картину настолько идиллическую, что ей стало смешно. Глеб, повязавшись материным старым фартуком, готовил ужин. Мать сидела в своем любимом углу, пила чай и давала ему указания. «Помельче, помельче кроши. Теперь посоли. Огонь убавь». Жареная картошка получилась отменная. На ветчину мать покосилась, но кусочек взяла, съела, жмурясь от удовольствия. И Марго опять, в который уж раз за сегодняшний день, стало нестерпимо жалко ее. Вымыв посуду и смахнув крошки со стола, Марго сказала: «Значит так, мама, тебе после больницы одной оставаться нельзя. Нужно съезжаться, но это займет время. Пока что или ты переедешь к нам, или мы переезжаем к тебе, как тебе удобнее. Я перейду работать во вторую смену, буду с тобой по утрам. Глеб постарается возвращаться не поздно. Через месяц-другой ты окрепнешь, там снова поговорим». «Не поеду я никуда, и не нужен мне никто», — фыркнула мать. «Вот еще выдумала тоже». «А как же твои встречи с читателями, все это?» — спросил Глеб. «Не так уж их много, этих встреч. Можно сделать перерыв». Он пожал плечами, явно не соглашаясь, но говорить ничего не стал. «Значит, все, живем здесь», — решила Марго. Ночевать остались у матери. Ночью, ворочаясь в спальнике на полу, на кресле они вдвоем не помещались, Глеб предложил: «Может, лучше сиделку наймем?» «Лучше», — сказала Марго. «Есть только 3 небольших препятствия. Где взять сиделку, где взять на нее денег и как убедить ма...» «Подожди, Глеб, ты гений?» «Да», — удивился он. «Женя же есть! Женя Гохберг! Можно попросить Женю Гохберг. Заплатить, конечно, и потом она сможет жить здесь. Мать ее давно звала, она все стеснялась, а теперь такая причина убедительная». С этим под утро и уснули. Женя согласилась на удивление легко, но решительно отказалась брать деньги. После долгих уговоров сошлись на том, что, ничего не получая, она ничего и не платит. Все домашние расходы, включая всю еду, оплачивает Марго. Марго же сидит с матерью с утра, приходит к 7, чтобы отпустить Женю на занятия, уходит в час на работу в надежде, что к 2 уже вернется Женя. В те дни, когда у Жени были занятия после обеда, Глеб, работавший недалеко, обещал забегать, посматривать. Все складывалось удачно, лучше некуда. И все-таки у нее было тяжело на душе. Каждое утро, открывая двери, она задерживала дыхание и выдыхала только тогда, когда мать, спавшая очень чутко, откликалась: «Это ты, Рит?» Но прошел месяц, второй. Врачи на регулярных осмотрах мать хвалили. Да и сама Марго видела, что мать постепенно возвращается в прежнее свое ворчливо-деятельное состояние и ведет с Женей борьбу за каждую вымытую тарелку и подметенную половицу. И все же, когда Глеб заговорил об отпуске, Марго не сомневалась, он должен ехать один. Он давно мечтал об этом походе. Алтай — очень красивые места, это его первый четырехтысячник. Надо ехать. А она свое наверстает когда-нибудь. В середине июня Глеб уехал. Женя сдавала сессию, ночевала в общежитии. И Марго перебралась к матери. Терпеливо выслушивала рассуждения о том, что мужика нельзя отпускать одного, а семья без детей не семья. Варила обеды, мыла полы, ходила на работу. По Глебу она совсем не скучала. И это было неправильно, но поделать с этим она ничего не могла. Думала она большей частью об истории с родителями, которую аккуратно, хронологически, только известные имена, события и даты записала в специально купленную общую тетрадь. Думала о том, что надо бы вернуть коробку Марии Тихоновне и поговорить с Игорем, о том, что надо съездить в Белоруссию, о том, что новый цикл рассказов продвигается плохо, а новая повесть заброшена и дальше первой главы так и не сдвинулась, о чем угодно, только не о Глебе. Спала она плохо, полночи ворочалась, прислушиваясь к материному дыханию, стараясь не пропустить момент, когда мать посреди ночи отправится в туалет. По ночам мать ходила намного хуже, уже падала дважды. Один раз очень сильно ударилась, правый бок распух, пришлось вести ее на рентген. Марго купила колокольчик, велела матери звонить, когда потребуется встать, но мать жалела ее, не звонила, и приходилось спать в полуха и в полглаза. Через 3 дня после Глебова отъезда мать не встала ночью. Марго сквозь сон удивилась, долго выбиралась из дремоты, наконец выбралась, встала, подошла к матери. Мать не дышала, но была еще теплая. Марго вызвала скорую, попробовала сделать матери искусственное дыхание, как учили на курсах в университете, понимая между вдохами и выдохами, что все напрасно, бесполезно, и не имея мужества остановиться. Приехала скорая. Врач, пожилой толстый дядечка, взял ее за руку и отодрал от матери. Потом он долго объяснял ей, что надо делать. Марго согласно кивала, ничего не понимая и не запоминая. «Есть кто-нибудь еще, кто бы мог этим заняться?» — спросил он. «Нет», — сказала Марго. «Никого больше нет». Утром она позвонила Ленке. Приехал Серега и как-то быстро, ловко все уладил. До Глеба дозвониться не удалось. Он уже ушел на маршрут. Провожали мать всего 10 человек. Марго с Женей Гохберг, Ленка с Серегой, соседка сверху, материна подружка тетя Галя, заведующая из детсада Александра Николаевна и 3 воспитательницы. Было странно и грустно думать, что, прожив достаточно долгую, почти 60 лет жизнь, мать была не безразлична только 10 людям на всем белом свете. После похорон пошли домой, где хозяйничала Ленкина мать, расставляла на столе тарелки с кутьей и блинами, графины с компотом. Заведующая встала, начала рассказывать, каким хорошим человеком была мать, но говорила вяло, пустыми казенными фразами, никого не задевая. Выпили за упокой души, заведующая села, и самая пожилая, старшая матери-воспитательница вдруг сказала негромко: «Как жалко Тонечку. Так жалко. Она такая была жизнью удивленная. Так ей жить нравилось». Марго зажмурилась, прижала ко рту кулак. Нельзя было сказать о матери лучше и точней. Но за шумом застольных разговоров никто этих слов не расслышал, а через полчаса говорили уже совсем о другом. Ленка с Серегой о детях, Ленкина мать с тетей Галей и соседкой о каких-то рецептах, воспитательница о проверке из РАНО. Время от времени кто-нибудь спохватывался и принимал серьезный печальный вид. Его собеседники тоже замолкали ненадолго, но матери не было за этим столом. Это Марго чувствовала с абсолютной ясностью. Посидев пару часов, гости ушли. Остались Марго и Женя. Вдвоем они убрали в холодильник остатки еды, перемыли посуду, подмели пол. «Если можно, я до сессии останусь. После сессии съеду», — попросила Женя. «Зачем?» — удивилась Марго. «Но как бы я вам больше не нужна? Матери было бы очень приятно, если бы ты осталась. Она любила тебя». Женя пробормотала «спасибо», быстро, почти незаметно вытерла кулаком слезы. Ночью, лежа без сна, она вдруг осознала ясно и четко. Матери нет. Нигде нет. И никогда больше не будет. Вскочила, заметалась по квартире, собирая вещи, но не было ни рюкзака, его взял Глеб, ни чемодана, что хранился у матери. Она села на пол возле окна и так и просидела до утра, тупо глядя, как медленно, постепенно рассеивается тьма. Когда рассвело, схватила телефон, позвонила Люське, предупредила, что берет отпуск на неделю за свой счет. Люська начала недовольна: «Я так не могу работать». Осеклась, сказала нехотя: «Ладно, хорошо». Потом Марго позвонила Жене, предупредила, что скоро придет за чемоданом. Заодно надо было забрать голубую шкатулку и прочие бумаги. Больше тянуть было нельзя, надо было поговорить с Игорем и вернуть все Марии Тихоновне. В 7 утра она уже стояла у материного подъезда. На звонок никто не ответил. Она открыла дверь своим ключом, вошла. Жени дома не было. Марго пожала плечами, прошла на кухню, потрогала чайник. Теплый. Достав с антресоли чемодан и обтерев его носовым платком, она сложила в чемодан шкатулку и бумаги и решила Женю не дожидаться, а написать ей записку. Вернувшись в свою комнатушку, она взяла лежащую на столе тетрадь, собираясь выдрать из нее листок. Тетрадь была вся исписана непонятными странными буквами, напоминавшими рыболовные крючки. Слова шли в столбик. Возле каждого в квадратных скобках по всем правилам филологической науки шла транскрипция. Марго попыталась вспомнить, на каких языках специализируется Женя, вроде бы на романских, а эти крючки явно похожи на что-то восточное, персидское, арабское. Наверное, семинар какой-то или факультативный курс. Она совсем было собралась положить тетрадь на стол, но услышала, как открывается входная дверь. В комнату влетела Женя, в руке у нее была авоська с батоном. «Я за булкой свежей, к чаю!» Пытаясь отдышаться, начала она и вдруг замолчала, заметив в руках у Марго тетрадку. Лицо ее пошло некрасивыми бурыми пятнами. Марго хотела извиниться, но Женя молчала, и было неловко нарушать это напряженное, непонятное молчание. В тетрадке не было ничего личного, только слова в столбик, обычные простые слова: стул, стол, девочка, мальчик. И Женино замешательство было совершенно непонятно, разве что личное было на других страницах. «Я просто хотела вырвать листок, оставить тебе записку, я не читала», — наконец объяснила Марго. «Только, пожалуйста, пожалуйста, не говорите маме», — попросила Женя. Марго уже хотела спросить, о чем, но взгляд упал на тетрадку. На первое слово в самом верху столбика, на его латинскую транскрипцию. «Шалом». 4 года назад, когда все обнаружилось, она отправилась в городскую библиотеку почитать что-нибудь о еврейском мире, чьей частью так неожиданно оказалась. Библиотекарша предложила ей увесистый коричневый томик с серебряной надписью по корешку «Шалом алейхем». Томик она не осилила, слишком много непонятного было в этих рассказах, и смешными они ей не показались, хотя библиотекарша уверяла, что это очень смешная книга. Но предисловие прочитала внимательно и слово «шалом» запомнила. «Я имею право знать свой родной язык», — после долгой паузы сказала с вызовом пришедшая в себя Женя. «Да, конечно», — рассеянно подтвердила Марго. Это было открытие, и оно поразило ее. Та жизнь, которую она искала, о которой расспрашивала Нонну Семенну, в которую пыталась проникнуть, чтобы понять, шла где-то совсем рядом, а она и не подозревала, и попытки свои давным-давно забросила. «У тебя есть учитель?» — спросила она. «Зачем вам это знать?» «Я отвечаю за тебя перед твоей мамой». «Абсолютно нет. Мне 20 лет, мне не нужна ничья опека», — отрезала Женя, разворачиваясь к двери. «Подожди», — попросила Марго. «Ты ведь все равно собиралась пить со мной чай. Давай попьем чаю». «Рассчитываете выудить из меня информацию?» «Нет. Хочу рассказать тебе одну очень длинную и довольно печальную историю».